Эпилог. И обженились Кир да Айка под звонкий звон колоколов, громогласно провозгласил Геныч, после того, как мы ошарашили присутствующих своими новостями. Ох, что тут началось! Будто лавина с гор спустилась, когда все эти замечательные люди обрушили на нас с Киром свои необузданные эмоции. Смешались радости, возмущения, обиды и восторг, вопли, смех и град вопросов со всех сторон. А я... Невозможно счастливая и совершенно дезориентированная, улыбаюсь и киваю не в попад на выкрики наших друзей. Какая прелесть! Всех провели! Вы совсем охренели? Никогда вам этого не прощу, предатели! Правильно, Александрия, замсти этим негодяям, побрейся нагло и отрасти пупок! Обалдеть! Ну вы даете, ребят! Ай, а платье у тебя есть? Ой, а покажешь? Айчик, а конкурс с фонтаном будет на свадьбе? Это надо срочно отметить. А мне все равно, лишь бы да. Ну, брат, ты конспиратор, как ты меня-то опередил? Ой, а малышей вы куда дели? Я же их еще не видела. Я видел, только я один видел. Что натворили эти двое в своей кенгуряндии? Гудит Геныч, перекрывая сумасшедший гам. Что ты там видел, Чебурашка? Презрительно фыркает Алекс. Ты перед собственным носом даже машину размером с автобус не заметил. Дамочка, вы это, проходите мимо, не задерживайтесь. Ой, ну хватит вам, поцелуйтесь вы уже в знак примирения. Кто я? Да чтобы я ей доверил свой знак примирения? А детишки на кого похожи? Моего там точно ничего нет, утешил всех Геныч. И вот что я вам скажу, друзья мои, сработано однозначно на совесть, ведь талант, его ж как не застегивай, а все равно не удержишь. Кирюхин вон, сорвался и все, дело сделано. Однако с любовью сделано, очень точно заметил симпатичный губастенький Максим. И только господин Рябинин не принимает участия в этой галделе неразберихи. Серьезный, задумчивый, он занял место за барной стойкой и пьет кофе в гордом одиночестве. «Кир, я сейчас». Высвобождаюсь из его рук и спешу к моему папочке. Он улыбается, отставляет чашку в сторону и раскрывает для меня объятия. «Пап, прости». Прижимаясь к нему и с мольбой заглядываю в карие глаза. «Конечно, я должна была тебе сказать просто...» «Тссс, не оправдывайся, дочек. Вы все правильно сделали. Никому, значит, никому». А то б сейчас знаешь, какая орда советчиков налетела, а ты, чего доброго, с перепугу могла бы и передумать. Зато теперь я спокоен. Родители Кирилла тоже, надо полагать, не в теме? Нет, покаянно вздыхаю. Но к его маме мы уже завтра поедем, а папа только в пятницу прилетит. Тогда на пятницу организовываем общий сбор, а болтусы зеленые. Не на свадьбе же нам знакомиться. И вот еще, кстати, свадьбу нам обсудить придется, даже не спорь. Ох, как бы еще объяснить, чей именно это подарок? Но я с готовностью киваю, хнычу, что с нами нет Вадьки, и не успев подставить нос для поцелуя, с недовольством отвлекаясь на входящий звонок. Эта мама снова решила напомнить о себе. Я оставляю папу наедине с подоспевшим к нам Киром и твердо решив, что не позволю испортить мне настроение, принимая вызов. «Анька, доченька, а ты сейчас где?» Ласково воркует мама, но тут же ворчит раздраженно. «Да кто у тебя там орет?» «Привет, мам, у тебя все хорошо?» «Все отвратительно!» – прилетает ожидаемый ответ. А дальше я в 301 раз выслушиваю, что талант нынче не в моде, и каждая безголосая транда норовит перекрыть кислород золотому голосу Воронцовска. А потом звучит удивительное. Как же моя мама скучает по моим маленьким кукляткам. Имен наших девочек она, конечно же, не знает, поэтому куклятки – это очень находчиво. И как мечтает их увидеть, но... Пока это невозможно, поскольку мама в жуткой депрессии и врач настоятельно советует ей вот прям срочно подышать морским воздухом. А у Вальдемара сейчас, как, впрочем, и всегда, проблемы с работой. Короче, денег нет. «Я дам деньги», – поспешно обещаю, сообразив, как избавиться от маминого присутствия на свадьбе и не обидеть ее при этом. Сейчас я просто не способна никого обидеть. А еще надо сегодня же позвонить папе Валику, а потом придумать, как бы обеспечить на свадьбе комфорт двум папам невесты. И столько всего еще надо придумать. Мозг уже включается в работу, поэтому мамину благодарственную речь я благополучно пропускаю мимо ушей. Ко мне подходит Кир, обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Мой надежный, как скала, муж. Наверняка он даже не задумывается, как мне повезло с ним. Я обвожу взглядом небольшой уютный зал моей кофейни. Всех этих шумных, веселых и таких искренних в своих эмоциях ребят и девчонок. И мне снова хочется плакать. от счастья. Здесь все для меня и ради меня. Неужели я все это заслужила? Говорят, что звон колоколов очищает воздух и укрепляет веру в душах людей. А еще наполняет нас радостью и любовью. И сейчас во мне столько любви, что сердцу тесно в груди. И нет подходящих слов, и хочется всех людей на свете сделать счастливыми. «Тебе нравится?» – шепчет Кир мне в макушку. Я понимаю, о чем он спрашивает, и, запрокинув голову и глядя в любимые глаза, отвечаю со всей искренностью. «Как и все, что ты делаешь для меня, Кир. Но должен признать, что лучшие творения мы создали с тобой вдвоем, потому что творили с любовью». Конец.